1.6. «Мой сын умер». Макар слушал голос отца, наполненный ледяным равнодушием, и не чувствовал даже злости. «Я жив, отец, и мне нужно тебя видеть!» — прохрипел капитан. «Можно мне приехать?» «Зачем?» — даже не удивился старик. «Если это действительно ты, то говорить нам не о чем. Выяснили все давно. Знаешь, я думал, что тебя настигла божья кара». «Мне было 10 лет. Ты сам-то веришь в то, что я виновен в смерти матери?» Удивительно, но его не накрыло волной панической атаки. «Ах, черт, он же умер!» «А мертвые не боятся?» «Так, кажется, — сказала чертова изумрудно-глазая тварь». «Плевать, что ты не хочешь меня видеть!» «Приезжай!» В ухо Марка понеслись короткие гудки. «Твой старик просто душка!» — хихикнула плетущаяся за ним по пятам мерзкая ведьма. «Теперь понятно, почему ты такой!» «Исчезни!» — зло рявкнул Дмитрий. «Слушаю и повинуюсь!» Али вдруг начала таять в заснеженном воздухе. Макаров мотнул головой. «Этого не может быть. Просто не может!» Посмотрел туда, где секунду назад стояла девка. Следы босых ступней на снегу явственно давали понять, что она была здесь. Не привиделась в горячечном бреду, в который превратилась его отвратительная жизнь. А судя по тонкому цветочному аромату, и сейчас где-то совсем рядом. «Ты ведь не отстанешь?» — выдохнул он вопрос вместе с легким облачком пара. Ответом послужила звенящая тишина. Макаров дошел до машины, наслаждаясь странным, повисшим вокруг спокойствием. Раньше, когда его сердце еще было живо, оно всегда замирало в предчувствии встречи с отцом. Сегодня все изменилось. Равнодушие. Скорее, просто бесчувствие. Хорошо. Он завел мотор, решивший именно сегодня не капризничать, откинулся на спинку сиденья и положил руку на грудь. Тишина. Она ему нравилась. «Мы едем?» Черт, капитан вздрогнул и уставился на чертовку, возникшую прямо из воздуха, сидящую на пассажирском сиденье. «Твою мать, меня чуть удар не хватил!» Хмыкнул, рассматривая босые маленькие ступни этой надоеды. «Ой, все!» — закатила она глаза. «Смешно прям, умереть не встать. Хотя это нам почти недоступно». «Почти?» «Слушай, нам недоступно. Поехали уже. Сидим тут, как два волоска на лысине. Леву твоего вот может что-нибудь хватить, если увидит тебя живым. Второй оживший жмур за 3 дня — ну такое. Вон сторож уже слюни начал пускать. Жаль мужика, ни за что в дурку поедет. Вот скажи мне, Дэм, почему алкаши котят кормят на улице, делят хлеб последний с бедолагой-бомжом, а отцы семейств, почетные члены общества, тихие зануды, иногда оказываются таким г...» Макар не ответил на философский вопрос. Крутанул руль. Старенький джип послушно встал на дорожный асфальт. «Пристегнись», — сказал задумавшийся Фурии. «Зачем? Мы неуязвимы?» «ДПСникам это будешь втирать. Прикинь, тормознут нас, а я по документам покойник. И не зови меня Дэмом, я все еще не верю тебе». «Хорошо, Дэм», — сверкнула улыбкой Али, дернув на себя ремень безопасности. «Кстати, ты мне поминки должен». «Вы ж не едите человеческую пищу», — вредно ухмыльнулся опер. «Зато мы с тобой можем напиться. Правда, это не так весело, как когда ты человек, но...» Дом, в котором он вырос, совсем не изменился. Серая приземистая трехэтажка, похожая на вросший в землю склеп. Макаров вдохнул и вдруг осознал, что ему это, в общем-то, и не нужно было. Али стояла рядом и вот уж чудо молчала. Хотя до этого всю дорогу не закрывала своего слишком болтливого рта. «Пойдем!» Она взяла его за руку, так естественно, что он не стал сопротивляться. Всегда неприятно узнавать то, что было сокрыто. И еще у тех, кто обвиняет, чаще всего у самих рыло в пуху. «Ты что-то знаешь?» Нет, это был не вопрос. Макаров увидел это в ее глазах. «И ты знаешь. Не помнишь просто. Идем. Нужно посмотреть в глаза истине. Тогда вечность не будет такой долгой». И он пошел. Пошел за ней. Отец сидел в своем любимом кресле. Рядом на журнальном столике два стакана, один из которых накрыт куском черного хлеба. Газета с горкой шелухи от семечек и пепельница, заполненная окурками настолько, что они начали выпадать на старую пошарпанную полировку. Он не поднялся навстречу, увидев сына живым. Мазнул равнодушными глазами по его спутнице. Задержался на босых женских ступнях, блеклым взглядом, в котором лишь на миг появилось подобие удивления. Взял наполненный граненый, опрокинул в себя. Запах водки смешался с какой-то сладковатой горечью, заполнив рот Дмитрия. Али ухмыльнулась и молча прошла к пошарпанному серванту. Взяла в руки пыльную фоторамку. Жадно уставилась в лицо, замерший навеки в этой глянцевой ловушке женщины. «Это ваша жена?» — тихо спросила, проведя пальцем по улыбке его матери. «Поставь на место!» — устало прикрикнул на Фурию отец Макарова. «Красивая. Не заслужила она такой смерти. Но ошибаются все, даже такие, как мы». Макаров замер. Уставился на отца, лицо которого исказила странная гримаса, будто пощечину он получил, и теперь удивленно хлопал глазами. «Кого ты притащил в мой дом, выродок?» Наконец, совладав с собой, заорал старик. «Одни проблемы от тебя, если б не ты!» «Отец, ты ведь мой отец, скажи честно!» Уже зная ответ, спросил Макар. «Черт, да скажи же! Это так просто!» «Она очень хотела детей», — улыбнулась Али. «Не получалось. Светлая женщина,